Юдин смотрел на него, как на идиота. Неужели все старики такие кретины? Может, и он, Юдин, тоже со временем станет таким же беспомощным, безмозглым существом? Это ж надо так рассуждать. Хотя логика в рассказе старика, несомненно, присутствует. Но это логика особая, личностная, которая строится на его жизненных принципах. Он рассуждает так, как если бы человек, первым обнаруживший разбитую машину, был так же воспитан, как и сам Кошелев. Скорая помощь, полиция — все это так, но это при условии, если бы на сиденье машины не было спортивной сумки, битком набитой деньгами. И сумка наверняка была именно на сиденье, а не в багажнике. И человек, который первым увидел ее, открыл и нашел деньги, вряд ли бы вызвал полицию. Возможно, он сделал бы это, если бы был уверен, что женщина в машине еще жива. Он мог бы позвонить из телефона автомата, сказать об аварии, о том, что женщина ранена, но сам бы со своим сотовым телефоном вряд ли стал светиться. Но он не позвонил. Значит, либо он последний мерзавец, либо он был знаком с Викторией и не сообщил об аварии, желая смерти Желтковой. Или же она все-таки уже была мертва. Этот человек взял сумку и был таков. И кто этот человек? Откуда он взялся? Был ли он обыкновенным прохожим? Или же сам был за рулем и явился свидетелем аварии? Теперь выяснить уже невозможно. И две машины, одна из которых преследовала другую, как видел Кошелев, не разбирающийся в марках машин, да и во времени-то ориентирующийся не очень хорошо, могли проезжать по улице значительно позже момента аварии. Короче, никакой Кошелев не свидетель, вернее, свидетель, интересный только для полиции, но никак не для Юдина или Шторина. Скажите, когда вы подошли к машине, вы не заметили на сиденье никакого чемодана или сумки? Спросил он уже без всякой надежды. Просто мне важно, не собиралась ли Вика уезжать. Видите ли, накануне мы немного поссорились, и она сказала, что уедет к матери. Она часто так говорила, но никогда никуда не уезжала. Может, на этот раз она все-таки решилась. Понимаете, я ночи напролет не сплю, все думаю об этом, считаю себя виноватым в том, что она тем утром поехала на машине, ведь эта дорога ведет на вокзал. Он понимал, что несет полную чушь, но Кошелев-то этого не знал. Знаете, молодой человек, никакого чемодана в машине не было. И сумки тоже не было. Когда приехала полиция, они все запротоколировали. Думаю, ваша девушка просто хотела немного попугать вас. Никуда она не собиралась уезжать. Юдин еще раз осмотрел все вокруг, прикидывая, на самом ли деле так беден старик или только прикидывается. Ведь если бы он нашел деньги, вряд ли бы в его жизни все осталось по-прежнему. И весьма сомнительно, что он так и продолжал бы питаться подачками крепко задолжавшего ему ресторанного повара и пришел к выводу, что Кошелев не врет. Ну, разве что самую малость. Кошелек Виктории, пусть и с небольшими деньгами, наверняка он спер. Да только теперь он разве признается? Хотя люди еще и не так лгут. И эти деньги он мог отдать детям или внукам, или вообще спрятать и на время забыть о них. Голова у него шла кругом. Виталий уже не знал, что ему думать и заниматься ли дальнейшими поисками денег. Пока что он сделал следующие выводы. Первое. Шторин не брал денег, это ясно. Второе. Его рыжая подружка тоже вряд ли, поскольку Николай снял ее в ресторане случайно, то есть на ее месте могла бы оказаться любая другая женщина. Вот если бы Вика ее привела, тогда можно было бы предположить, что они работают в паре. Третье. Кошелев тоже ни при чем. Четвертое. Сестра Вики, Катя, тоже не при делах. В ее глазах не было страха, к которую он непременно заметил бы, если бы она взяла деньги. Он слишком хорошо знает женщин. Катя нервничала исключительно из-за того, что родственники покойной сестры осудят ее за то, что она не взяла племянницу, не удочерила ее. И это при том, что она теперь является хозяйкой Викиной квартиры. То есть ее чувства были мелкими, несерьезными. Да и на похороны сестры она не особо-то раскошелилась. Могла бы, если бы у нее были деньги, расстараться. И еще у нее дешевые духи, стоптанные туфли и обкусанные ногти с облезлым лаком на ногтях. Да если бы у нее появились такие деньжищи, то она бы, какой бы осторожной ни была, все равно хоть часть успела бы потратить на себя родную, в первый же день купила бы все, о чем бедняжка давно мечтала, и эти стоившие денег детали от Виталия бы не укрылись. Пятое. Неизвестный сообщник Вики, может, ее любовник, но и это вряд ли. Женька, подружка Вики, непременно выдала бы ее с головой. Все они бабы подлые, никогда не откажут себе в удовольствии подставить подружку. Скорее всего, существовал все-таки неизвестный никому, ни единой душе настоящий свидетель, который первым обнаружил разбившийся автомобиль и похитил сумку с деньгами из машины. И сделал он это легко, ничем не рискуя, поскольку Вика наверняка была мертва. Стало быть, этот мерзавец и вором-то себя не считает. Но было и еще кое-что, что не давало Виталию покоя, и что ему непременно надо было проверить в самое ближайшее время. Слова, которые произнесла Катя Желткова на кладбище, когда говорила о возможности, а точнее о невозможности удочерить племянницу, маленькую Ларочку. «Может, я и удочерила бы Ларочку, да мне ее не дадут по той простой причине, что у меня нет денег, а вот другой дамочке с деньгами дадут, точно дадут. Непонятно, откуда она вообще взялась». Позвонила мне, попыталась поговорить нахалка, мол, девочки, с нами будет лучше. Кто такая эта дамочка с деньгами? Конечно, это могла быть просто случайная бездетная женщина, которой понравилась Ларочка. Но могла быть и не случайная дамочка. Возможно, она и была сообщницей Виктории. И теперь, после смерти подружки, она решила устроить судьбу маленькой девочки, дочки Вики. Конечно, если бы не эта история с пропажей денег, никому бы в жизни не пришла в голову эта дичайшая мысль, что женщина, пожелавшая удочерить девочку, вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к Вике. Но поскольку деньги куда-то делись, и Катя произнесла фразу «А вот другой дамочке с деньгами дадут», то почему бы не проверить и эту, пусть и кажущуюся на первый взгляд бредовой версию.